Захватчица. Неожиданно дверь в кабинет распахивается, и в него влетает разъяренная Элечка. На ее лице написана такая злоба, что я сама выдергиваю руку из руки Сергея и с ужасом жду, что будет дальше. Сергей стоит спокойно. Он выглядит уверенным, хотя я кожей чувствую, как внутри он напрягается, как струна. «Что за рукопожатие с женщинами?» — спрашивает блондинка, и ее глаза метают молнии. «Это не женщина, а наш новый ведущий бухгалтер. Это рукопожатие — проявление деловой этики, о которой ты постоянно мне напоминаешь», — ровным голосом отвечает Сергей. «Я стою между ними, не зная, как поступить. Потихоньку сбежать или остаться и разузнать интимные подробности их отношений. Но я не успеваю принять решение самостоятельно, потому что следом за блондинкой в кабинет заглядывает Виктория Леонидовна и зовет меня для оформления необходимой для приема документации. Я с сожалением выхожу из кабинета. Сергей даже не отвечает на мое «до скорой встречи», он занят метанием молний со своей пассией. «Кто эта девушка?» – спрашиваю я Викторию, когда мы оказываемся на безопасном расстоянии от ушей блондинки. Та обреченно машет рукой и вздыхает. «Эта девушка – наш крест. Она является партнером Сергея Ивановича, ей принадлежит почти половина акций нашей компании. Поэтому она считает себя чуть ли не заместителем директора, хотя, по сути, его любовница. Но я вам этого не говорила». Виктория спохватывается, понимая, что сказала мне лишнее. «Не переживайте, Виктория Леонидовна. Про то, что между директором и ею есть связь, заметно невооруженным взглядом». Та успокоенно кивает и протягивает мне анкету для заполнения. В этот момент мне звонит мой начальник, судя по голосу, злой как черт. «Ты где шляешься? У нас встреча с потенциальными клиентами, а тебя словно ветром сдуло. Хочешь хорошей взбучки?» Под хорошей взбучкой подразумевается наказание в виде шлепков его морщинистой рукой по моим упругим ягодицам, потом их покусывание его вставными зубами, а после этого завершающий этап в виде недолгого секса, желательно с приковыванием меня к постели игрушечными наручниками. Бррр. «Нет, спасибо. Больше никаких взбучек. Ни хороших, ни уж тем более плохих». «Я занята. Буду примерно через час», — отвечаю я и отключаю телефон. «Сегодня с большим удовольствием пошлю этого мерзкого старикана далеко и навсегда. Потом кину в лицо заявление об уходе, сама уволю себя, переведу окончательный расчет и помашу ручкой седовласому извращенцу и его мерзким крекерам». Через час он ждет меня в офисе, и на его лице я читаю явное неудовольствие. «Ну и как это понимать?» — спрашивает он, еще не догадываясь о том, какой уж от отрезвляющей реальности я налью на него через несколько секунд. «Понимай это, как мой красивый и достойный уход из этой бесперспективной компании с ее тошнотворными крекерами и твоими притязаниями». Лицо начальника меняется, он даже приподнимается в своем кресле, хотя еще полсекунды назад сидел в нем, развалившись как барин. «Ты уходишь? Куда это?» «А вот это уже мое личное дело. Твое дело – подписать мое заявление и начать поиски новой дуры наподобие меня. Хотя вряд ли это тебе удастся. Кому интересен твой глупый бизнес и твое старое, обрюзгшее тельце?» Он в шоке. Я вижу, как дрожит его подбородок под побледневшими губами. Еще бы, столько месяцев ощущать себя суперлюбовником и повелителем молодой рабы Марии. А тут получил щелчок прямо по своему носу, из которого торчат седые волоски. Конечно, все, что я говорю, звучит грубо и обидно. Никто не принуждал меня спать с ним, но накопившаяся во мне злость и отвращение к самой себе не дают мне возможности сдержать поток грязных слов. «Мария, разве я заслужил такого отношения к себе? Каждый получает в жизни исключительно то, что заслуживает». Дерзко отвечаю я и сажусь за стол, чтобы написать заявление об уходе. «Может быть, мы пересмотрим твой оклад, график работы или другие условия? Я готов рассмотреть любые варианты, при которых ты останешься со мной и продолжишь совместную работу». Я качаю головой. «Извини, это невозможно. Ни повышение зарплаты, ни обещание новых перспектив и вкусности совместной деятельности не смогут остановить меня. Вот, пожалуйста, поставь резолюцию на моем заявлении, и через 2 недели меня здесь не будет». «Да, у меня есть 2 недели, я постараюсь их использовать, чтобы доказать тебе, что твой уход – ошибка». Теперь он рад тому, что есть заветные дни, которыми он воспользуется для того, чтобы переубедить меня. Как глупо. Он ведь не знает истинной причины моего ухода, поэтому все его попытки изначально терпят крах. Я встаю из-за стола и выхожу из его кабинета. Запах свободы проникает в мои ноздри. Я чуть ли не подпрыгиваю от радости в предвкушении того, что совсем скоро я буду работать рядом с мужчиной, который рано или поздно станет моим. Вечером я покупаю себе бутылку шампанского и приглашаю в гости свою подружку Таньку. Мы с ней видимся редко, она давно вышла замуж, родила 3 детей и зарылась в бытовухе. Но мои предложения о встрече она все еще с энтузиазмом принимает. А иногда просит меня сымитировать такое приглашение, чтобы встретиться со своим молодым любовником. Глядя на нее, я всегда удивляюсь тому, как она успевает воспитывать 3 детей, работать на 2 работах, ублажать мужа и контролировать каждый его шаг и 3 раза в неделю трахаться с любовником, который моложе ее на 10 лет. Поистине, русские бабы как универсальные роботы, способные на такие вещи, которые мужикам априори кажутся вообще невыполнимыми. Мы пьем шампанское, я рассказываю ей о том, что бросаю своего старикана и ухожу работать в серьезную компанию, где я уже наметила себе жертву, своего босса, который пока, к сожалению, занят истеричной блондинистой баллонкой. «Думаешь, шансы есть?» – недоверчиво спрашивает она. «Я думаю, обидится мне на нее или нет. Она старше меня на 3 года. У нее 3 детей и лишний вес, а она спит с молодым перспективным спортсменом. Почему в отношении моего дела такие сомнения?» «Я уверена, что шансы есть», – твердо отвечаю я, решая не обижать подругу. «На сегодня хватило обидных слов в адрес моего почти бывшего босса. Ты же знаешь, если я чего-то хочу, то обязательно добиваюсь своего». Танька закатывает глаза, будто пытаясь припомнить, когда я все-таки терпела фиаско. «А тот случай с боксером, которого ты хотела захомутать после тренировки? Тогда ты тоже неделями торчала возле ринга, дышала потными мужиками и орала в качестве поддержки. И что?» Чувак слил тебя, а ты даже не успела разок с ним потрахаться. Вот сучка, нашла мою ахиллесову пяту. Он оказался геем, я же говорила. Быстро оправдала я свой проигрыш. Не чеши мне, дорогая. В итоге он переспал с молодой фанаткой и получил условку. А ты осталась не у дел. Он не гей. На лбу написано, что он настоящий мужик. Приходится признать свой промах, но в этот раз я предприму все возможные попытки, чтобы Сергей оказался в моих объятиях в самое ближайшее время. Внезапно звонит мой телефон, и я вижу его номер. «Это он!» – вскрикиваю я, заскакивая ногами на диван и держа телефон в руке. Танька вздрагивает от моего крика, она еще не в курсе того, что я писала ему сообщение и получила втык от его любовницы. Она непонимающе смотрит на меня, как будто в настоящий момент на ее глазах происходит чудо, и мой будущий босс уже звонит мне с предложением руки и сердца. А вдруг это опять та сисястая дрянь, которая вынесла мозг мне, ему и всем сотрудникам микромира? Но я решаюсь и отвечаю на звонок. Это Сергей. «Здравствуйте. Я на днях получил от вас сообщение, но так и не смог лично поговорить с вами, по независящим от меня причинам. Хочу наверстать упущенное и исправить ситуацию». «Боже, не слова, а песня». Танька прикладывает ухо к телефону и выпучивает глаза. Я отмахиваюсь от нее, давая понять, что потом все объясню. «Да, Сергей, я была неприятно удивлена звонку вашей подруги с вашего телефона. Это моя оплошность, приношу извинения. Но мне очень интересно узнать, кто же на самом деле та самая тайная поклонница, которая влюблена в меня и рассчитывает на некие шансы». «То есть шансы у меня есть?» – спрашиваю. Я чувствую, как часто в груди бьется сердце. «Шансы есть у всех и всегда. Давайте знакомиться, если мы еще не знакомы. Если знакомы, то просто напомните о себе». Черт. Еще вчера, не устроившись к нему на работу, я бы с удовольствием рассказала о Маше, которая на вечеринке запала на его кадык и руки. Но теперь я его подчиненная, и не могу признаться в том, что бухгалтер, которому он сегодня пожимал руку, течет от одной мысли о его твердом и длинном пенисе. Я вынуждена взять паузу. Слишком сильно я опасаюсь за свое здоровье, состояние которого может напрочь испортить ваша ревнивая подруга. Я слышу смех Сергея, понимая, что отлично выкрутился из ситуации. «Ну, конечно, она обязательно нападет на вас в темном переулке и перережет горло». «Я не уверена, что это так уж и невозможно», — серьезным голосом отвечаю я. Потом слышу на заднем плане какой-то шум, женский голос, и Сергей, стремительно попрощавшись со мной, кладет трубку. Танька смотрит на меня с восхищением. «Ты его зацепила все-таки». «Ну, не совсем я». А телочка с моего телефона. Он не видел меня и не думает, что его будущий бухгалтер и влюбленная незнакомка один и тот же человек. Я стараюсь находить разные подходы. Вот так и получились два разных человека. Браво, маэстро. Обрабатываешь мужика по всем фронтам. Ты еще с налоговой проверкой заявись к нему. Надень парик, очки, а потом найди в бухгалтерии пару дыр, за которые он должен будет довести тебя до оргазма трижды. После чего вся бухгалтерия окажется кристально чистой. Бери взятку оргазмами. Мы засмеялись. Все-таки моя подруга – мой постоянный источник уверенности в силе женской хитрости. Уже ложась спать, я слышу звук нового сообщения. Сообщение от Сергея. Мы с вами не договорили. Снова по независящим от меня обстоятельствам. У вас приятный голос, и мне хотелось бы узнать подробнее, кто вы. Засыпая, я улыбаюсь, ведь сегодня он будет думать обо мне весь вечер. Даже если не совсем обо мне, но о той, которая влюблена и жаждет его. А это означает, что шанс есть. Он же так и сказал, что шансы есть всегда и у всех, а у меня и подавно. Со следующего дня мой нынешний начальник осаждает меня на регулярной основе. Цветы в офисе, комплименты, даже выплата премии. И никакого намека на интим. Проводится демонстрация высокой оценки меня, как незаменимого работника, а не как Машки-минечицы. Даже на Егора он не орет. В нашей крекер-компании пока никто не в курсе того, что через несколько дней меня сдуют из нее как ветром. И самое главное, что происходит сейчас в моей жизни – наша тайная переписка с Сергеем, который в течение дня умудряется отправить мне то сообщение с вопросом «Как дела?», то какой-нибудь смешной ролик. Каждое утро начинается с его приветствия, и я уже не мыслю себя без этой милой переписки. Никакого сексуального подтекста в наших сообщениях нет. Мы болтаем, как обычные друзья, он жалуется на занятость и свою сварливую партнершу. А я строю из себя крепкое плечо и жилетку, в которую он может поплакаться, когда пожелает.